Глава 39. Мама улетела. Инола вздохнула, помахала рукой, потом поднялась и отряхнула одежду. Каким-то непонятным образом все крошки, пятна крови и жира и грязи исчезли с ее рук, лица и одежды. Она снова была чистенькой и опрятной девочкой. Стэн смотрел за всеми ее превращениями во все глаза. «Я готова, папа, пошли! И ты, милый охотник, тоже иди с нами!» Она улыбнулась охотнику и послала ему воздушный поцелуй. У Стэна от удивления глаза полезли на лоб. К счастью, глаза охотника остались у него на спине, и он был готов отправиться в путешествие. «Пошли», — пробормотал Стэн, не зная, что думать и что делать. Детей он еще не видел и не знал, как с ними обращаться. А тут не просто какие-то дети, а его дочь. Это меняло все. И он никак не мог привыкнуть к обращению папа. Это вызывало у него какие-то незнакомые ему чувства. «Пошли. А куда?» Стэн вдруг подумал, что он остался один в лесу с маленькой девочкой. От того, что ему как снег на голову свалилась дочь, лес не стал менее опасным. Он сразу насторожился, начал осматриваться и прислушиваться к лесным звукам и шорохам. Инола с любопытством смотрела на него, потом сказала: «Папа, здесь никого нет. Они все там, далеко». «Кто?» — не понял Стэн. «Опасные твари», — ответила Инола. «Одну я съела, а остальные разбежались». Стэн молча смотрел на нее. Инола поняла его взгляд по-своему. «Папа, ты уж извини меня. Я не могу за один раз всех съесть, хотя они и вкусные». Инола, словно извиняясь, развела руками в стороны. Стэн в ответ что-то пробормотал и помотал головой. «Да я ничего, и не надо их всех есть. Живот может болеть», — сказал он первый, что пришло в голову. «Этот?» — Инола ткнула маленьким пальчиком себе в живот. Стэн кивнул. Девочка недоверчиво посмотрела на него. «Странно. А мама сказала, мы можем есть все, что захотим. Вот я и ела, что хотела. Живот не болит», — весело похвасталась она. «Хорошо, что не болит». Стэн думал, куда ему пойти дальше. Он пытался связаться по мысли-каналу с еще одним флайграфом, но тот не отзывался. Он попробовал через орбитальный ретранслятор, но тоже безрезультатно. «Папа, почему ты молчишь и как-то странно смотришь вокруг? Ты о чем-то думаешь?» — поинтересовалась Инола. «Думаю, что нам делать, куда идти?» — медленно ответил Стэн. «В лес мы, конечно, не пойдем». «Почему?» — сразу спросил Инола. «Потому что в лесу опасно. Очень. Вот почему». «Так мы уже в лесу. Что здесь опасного? Наоборот, здесь много еды и интересно. Мне нравится в лесу. Только вот...» — личико Инолы на миг опечалилось. «Я потеряла всех братьев и сестер. Никто не выходит со мной на связь». «Да, это плохо», — согласился Стэн. «А ты не знаешь, куда они пошли? Может, и мы туда пойдем? У вас одинаковые миссии или у каждого своя?» «Одинаковые, только в разных местах», — ответила Инола. «Мама сказала, что мы должны заселить эту планету». «Это я знаю, слышал», — Стэн нетерпеливо махнул рукой. «А как вы должны ее заселять? Для этого нужно что-то делать?» «Нет, ничего. Мы должны идти и идти, и нас будет все больше и больше. И когда мы придем, вся планета будет наша. Вот так». Довольным тоном объяснила Инола. После этих слов Стэн начал поглядывать на свою дочь с легкой опаской и настороженностью. Но тут его осенила одна мысль. Он может выведать все о Искайроне. Как он об этом раньше не подумал? Он заметно оживился. Инола тоже заметила, как поменялось его настроение. «Папа, ты так повеселел? Увидел где-то еду? Покажи, где? Хотя нет, не надо, я сама найду. Так даже интересней». Она начала осматривать деревья и кусты. «Здесь? Здесь или здесь?» Она показывала пальчиком на деревья толстой ветки. «А, нет, вот здесь!» Не успел Стэн что-то сказать, как она подбежала к дереву, оторвала кусок коры и достала что-то зеленое и полупрозрачное. Это что-то как раз умещалось на ее маленькой ладошке. Инола довольно улыбнулась и откусила кусочек. Потом прищурилась, заулыбалась и довольно покачала головой. «Ммм, так вкусно!» — воскликнула она, причмокивая языком. «Папа, а как ты догадался, что здесь под корой такая вкуснятина водится? Хочешь тоже? Тебя мама научила?» Она протянула ему надкушенное железообразное создание. Оно судорожно дергалось и было еще живое. «Ты куда? От меня не убежишь!» Инола сжала кулачок, поднесла ко рту и проглотила неведомую тварь. Стэн смотрел на нее во все глаза. Он даже на миг забыл, о чем хотел спросить. Потом вспомнил. «Инола?» — хрипло начал он, потом откашлялся. «Мама, наша мама, где сейчас? Откуда она? Ты знаешь что-то о ней?» Инола, продолжая с удовольствием жевать, покачала головой. «Мама, она там!» — она показала пальчиком в небо. «Она летает и заселяет планеты. У нее в животе много детей. Она их ночью достает, и утром отправляет заселять планету. Меня тоже отправила. Вот я иду заселять эту планету, а ты мне поможешь, правда, папа?» Стэн невольно поморщился. Это ее папа буквально выворачивала его наизнанку. Но поделать с этим он ничего не мог. «Да, да, помогу», — невнимательно ответил он. «Я вот думаю, что нам дальше делать? Куда идти? Лес кругом?» Энола махнула рукой. «Ничего не думай, папа. Пойдем к тем, что корабль строит. Они тут недалеко. До них километры 211 метров. Ну и там еще несколько сантиметров. Это если обойти дерево, которое упало. А если идти через дерево, то меньше. Идем сейчас, или у тебя здесь какие-то дела?» «Дела?» — переспросил Стэн, пожимая плечами. «Да какие тут дела? Слушай, тебя не удивляет, что ты мной командуешь, а не я тобой? Вроде бы должно быть наоборот. Ты маленькая, а я взрослый твой папа, как думаешь?» Энола шмыгнула носом и почесала затылок. Точь в точь, как это делал Стэн. Он даже удивился, когда это увидел. «Надо подумать, папа», — спросила она. «Я еще не думала. Я маленькая, чтобы думать. Мама обо всем подумала и позаботилась. Нам надо дойти только к цели, и все будет хорошо». «Ой, а что это такое красивое?» — неожиданно воскликнула она, указывая пальчиком в сплетение веток. Ответить Стэн не успел. Красивая раскрыла свой фиолетовый капюшон и выстрелила десятками игл. Охотник среагировал мгновенно. Еще в воздухе смял все иглы, сплющил ветку вместе со стрелявшим существом, вырвал дерево с корнями и отбросил далеко в сторону. Энола смотрела на все с восхищением. «Папа, ты видел?» — воскликнула она. «Видел, что сделал милый охотник? Какая сила, какая мощь! Я его люблю! Охотник, дай я тебя обниму!» «Не надо!» Резко остановил ее Стэн. «Он этого не любит. Пошли лучше к кораблю, а то еще без нас улетит. Куда идти? Показывай. И запомни, что такого красивого, как ты сказала, в этом лесу очень много. Но не всегда охотник будет рядом. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю, папа», — с готовностью ответила Энола. Стэн не стал уточнять, что именно она поняла. Весь этот разговор начал его утомлять. Он никогда в своей жизни так много не разговаривал с детьми. Для него это был новый опыт. И он еще не определился, нравится ему это или нет. «Туда!» — Энола показала рукой. «Пойдем туда, корабль там!» — уверенно добавила девочка. Стэн утвердительно кивнул. «Хорошо, берем вещи, идем. Может, успеем?» «Успеем, папа, не переживай. Да, я тоже что-нибудь понесу. Буду тебе помогать». Энола взяла антиграф, подержала несколько секунд, опустила обратно. «Тяжело», — пожаловалась она. «Ручки будут болеть. Антиграфы я закину себе на спину». Стэн сразу так и сделал. «На, держи!» Он протянул ей веркарту. «Она легкая, будешь следить за направлением. Если заблудишься, быстро найдешь меня». «Так, вроде бы все взяли. Ничего не забыли». Стэн осмотрел пустой контейнер и обрывки упаковки. «Да, все взяли», — кивнула Энола с любопытством, разглядывая карту. Разноцветные огоньки сразу привлекли ее внимание, и девочка начала улыбаться сама себе. «Папа, а мы где?» «Две красные точки», — сразу ответил Стэн. «Ты и я». «Красиво», — вздохнула Энола. «Все тебе красиво», — пробормотал Стэн, проверяя в последний раз снаряжение. «Это потому, что я маленькая», — объяснила Энола. «Когда я вырасту, я буду другой». «Это точно. Пошли, не отставай, еще потеряешься». «Не буду», — заверила его Энола. «Отставать и теряться». Стэн на это только кивнул. Через минуту они отправились искать корабль.